Однако Владимир Павлович куда-то ушел. Я ждал его, ждал, но в конце концов все же перетащил свой мешок в новое место. Гости остановились у нас в совершенно блатном углу, в специальном кубрике для VIP-гостей. У них был свой туалет и столик посреди комнаты. Не самоделка, а настоящий антикварный столик еще сталинских времен, крепкий, прочный, на котором стояло несколько банок тушенки и лежала буханка свежего хлеба. Не то чтобы я голодал, но тут мне стало ясно, что этим великолепием можно пользоваться без ограничений, вне пайков и распределителей. Так в старинных романах на стол ставили вазу с фруктами. Мне отвели койку, и я растянулся на ней, глядя в доски второго яруса. Внутри все дрожало, я сделал свой выбор, а уж к худу или к добру увидим потом. Эти люди из Курчатника, они пришли, чтобы лететь куда-то. Рядом с нами есть развалины военно-воздушной академии, наверняка они хотят там что-то найти. А может, они не лететь хотят, а просто снять какое-то оборудование? А наши убили их специалисты, и вот я вместо него. Нет, не так, они скорее бы искали инженера, если бы им нужно было найти какое-то оборудование. Или наняли бы кого-нибудь. Нет, им явно нужно куда-то лететь. На следующий день я сходил за Владимиром Павловичем. Выслушав меня, он помолчал с минуту. Клянусь, я считал про себя секунды его молчания. И эти секунды были тягуче долгими, как старая смазка с подвижного состава. А потом он кивнул. Собрался он гораздо быстрее меня. И вновь под конвоем Мерзо мы пошли в апартаменты пришельцев. Самый главный разговор должен был произойти сейчас, хотя я-то понимал, что это чистая формальность. Я согласился давно, и что бы там ни было, речь шла только о месте назначения. И действительно, математик встал со своим спутником перед нами и начал так, как обычно начинал свои праздничные речи на Новый год начальник станции «Сокол». «Поздравляю вас», — сказал математик. «Сердечно рад». Последние слова, по-моему, совершенно идиотские. Болтались на конце фразы, как ненужный груз. «Я начальник экспедиции», — продолжил математик, «которая должна преодолеть примерно 700 километров и достигнуть с исследовательскими целями города Петербурга». «Интересно», — подумал я про себя. «С женой он также говорит?» «Дорогая, я принужден обстоятельствами и уполномочен заварить чай, а также совершил покупку порции свиного белка в дополнение к пайку». «Или как там у них с пайками?» «Стоп, Петербурга. То есть нужно добраться до Питера, до города, где пропал мой отец, до города, который мне иногда снится, где площадь с садиком, камень с всадником, да купол круглый. Сейчас уж поди, нет купола, наверное, уже и не осталось от него ничего, но все остальное... До города, где я в конце концов родился, мысли спутались, как провода под лотками со свиным кормом. Из-за этой путаницы искрящих проводов я как-то провел несколько часов с голодными свиньями, и меня эти твари чуть не съели. А из-за путаницы в собственной голове я сейчас пропустил один момент в речи математика. Казалось, в голове у него что-то произошло, будто кто-то переключил некий тумблер, и внутри математика заработал проигрыватель. Математик стоял перед нами и вдруг принялся скрипеть, словно какой-то органчик. Нечеловеческий у него был голос в этот момент, какой-то неестественный. «Я уполномочен гарантировать вам материальное вознаграждение после выполнения задания. Вам будет предоставлено гражданство одних из самых безопасных станций. Ваш труд будет востребован и хорошо оплачен. А в качестве высшего акта доверия вам будет вручено личное оружие. Если вы будете беспрекословно и своевременно подчиняться нашим указаниям, если вы будете строго хранить внутриведомственную тайну, вас ждет заслуженная награда. Если же вы нарушите нашу договоренность, то вас постигнет суровое наказание согласно полевым условиям». Черт, я где-то слышал такое, а может, читал. Он стоял перед нами, как вражеский офицер перед пленными, склоняя их к предательству. или как пират перед пленниками». «Мы согласны», — быстро сказал Владимир Павлович. Математик впился ему в лицо своим хищным взглядом, но Владимир Павлович был невозмутим и только обдал пришельца своим смрадным алкогольным выхлопом. Математик скривился и отступил на шаг, но надо отдать ему должное, ничего не сказал. А не всякий мог выдержать этот запах, совсем не всякий. Потом математик перевел взгляд на меня. Со мной у него разговор был короткий. Я, во-первых, вызвался сам, а во-вторых, без меня ему делать было нечего. «Я согласен», — небрежно ответил я. «Нам действительно дали оружие. Два новеньких автомата в заводской смазке, но почему-то без номеров. Нет, номера не были спилены, их просто не было. Их никто не наносил на сталь перед воронением. И это меня сразу насторожило. То есть настораживало, в общем, все. Но такое оружие означало, что математик не случайный авантюрист, а человек какой-то структуры. Начальство было вооружено особо. Математик огромным автоматическим пистолетом, а у Мирзо оказалось сразу два ствола – автомат и снайперская винтовка. Мирзо, как я понял, был чем-то вроде адъютанта при математике. Адъютанта и одновременно телохранителя. На следующий день я принялся разбирать автомат, аккуратно заменяя смазку. Мирзо сидел рядом и чистил свой автомат. «А ты убивал когда-нибудь?» – спросил он вдруг. «Нет», – с чистым сердцем ответил я. Он посмотрел на меня с недоверием, как на человека, который вдруг признался, что у него нет ног. «Это все глупости. Я повидал много людей, рассказывавших о своих кровавых подвигах, так будто они замостили трупами весь перегон от Пушкинской до Баррикадной. Один из таких прибился как-то к нашим свинарям. Я не верил его бестолковым рассказам и думал, что он просто набивает себе цену. Когда наш медиум сказал, что он не врет, я продолжал сомневаться, ведь если несколько лет подряд повторять одни и те же байки, то и сам в них поверишь. Ты будешь болтать о прошлых подвигах, как попугай, а через год-другой никакой медиум не отличит придуманную жизнь от прожитой. Но потом пришли люди из-за кольца и рассказали, что все правда. Стрелял и убивал, руки по локоть в крови и все такое. Я очень удивился, так он был похож на безответственного глупого болтуна. Его давно поставили резать свиней, да только своим его никто не признал. Свинари им брезговали. Да и ничего путного в нем не было. Бестолковый мужик. Да и забойщик никакой. Я тщательно смазал оружие, вытер руки и подумал, что никто, кроме людей, у меня никогда не вызывал ненависти. Я любил подземное зверье, может быть, потому что не видел настоящих мутантов. Нет, мутантов я боялся, но это были детские страхи. Так боишься злого бабая, когда мать пугает тебя им, чтобы вы с мальчишками не выбегали со двора, или так дети боятся темноты. Я даже любил ручную крысу одной девушки с соседней станции. Крыса эта умела выходить из темноты на стук. Была она слегка мутировавшая, но мутация пошла ей на пользу. В том смысле, что в разум. Ничего кровожадного в этой крысе не было, хотя в швейном цехе на «Динамо» утверждали, что именно она отгрызла какой-то сплетнице палец. Ничего утверждать не могу, хотя сплетниц там всегда хватало. Я подозреваю, что портняжно-швейный народ, дай им волю, пообъел бы друг другу не только пальцы, а головы. Так вот, эта крыса была чрезвычайно умной и, как мне казалось, могла понимать человеческую речь. Я ее опасался, этой мудрой крысы. Хотя, может быть, дело было именно в том, что мне нравилась ее хозяйка. А поссоришься с такой вот домашней питомицей, так и хозяйка к тебе не подобреет. Совсем не подобреет. Но эта крыса, казалось, откуда-то знала, что я отказался охотиться на ее сородичей и была ко мне благосклонна. Одним словом, самыми опасными существами мне всегда казались люди. На кладбище и в лесу самый страшный зверь – человек, как бы вторил мне всегда начальник станции «Сокол», когда пограничные дозоры жаловались ему на невиданных монстров. Но вот только лесов, не считая отстойников, заросших какой-то не требующей света мочалой, мы не видели уже лет 20, а кладбищ видали еще меньше, под землей места для кладбищ не было. Засунут тебя в биореактор или сожрут тебя свиньи, и совершится естественный круговорот белков. Говорят, что когда-то людей пытались кремировать и хоронить пепел, но как-то с годами население метрополитена стало куда более циничным. Так мы собирались в дорогу. Несколько раз мы, не расставаясь, сходили за всеми ящиками, которые привезли наши хозяева на «Динамо», и заперли их в подсобке за складом амуниции. Где находится мифический самолет, нам пока не говорили.